«После того, как мне отказали, 4 года я нигде не работал», — рассказывал Виктор Каневский. «Вычеркнули мою фамилию из всех списков форвардов минувших лет. Мои фотографии изъяли со всех стендов. В футбольных справочниках мое имя больше не упоминалось. Если в прессе публиковали снимки нашего золотого состава команды 1961, капитаном которой я был, то по указанию цензуры мое изображение ретушеры искусно убирали. И вот после 4 тяжелейших лет моей жизни в отказе Лобановский добился разрешения на мою работу с командой «Динамо» Ирпень. Для этого ему пришлось решать вопросы на уровне ЦК Компартии и правительства республики, что по тем временам было неслыханно. Более того, Лобановский постоянно поддерживал эту команду и игроками, и помогая доставать различные материальные блага. Мы выиграли первое место во второй лиге. Тренировал я и молодежную сборную Украины. Мы много чего повыигрывали. Меня представили к званию «Заслуженный тренер УССР». В присвоении отказали. «Динамо» Ирпень выезжает в Болгарию. Меня с командой не выпускают. В Болгарию! Я работал в Симферополе. Команда выезжает в Корею. Меня в очередной раз не выпускают. В эти тяжелые годы жизни отказник Каневский, в свое время старший лейтенант МВД, на себе испытал не только жесткий почерк общего режима, но и непосредственных кураторов киевского «Динамо» КГБ и МВД. «Один я в ту пору на улицу не выходил», — рассказывал Виктор. «За мной следили, ходили буквально по пятам. Фотографировали, прослушивали телефон, дежурили чуть ли не под дверью квартиры, что была в угловом доме на Крещатике и бульваре Шевченко, над магазином «Каштан». Жил по соседству с памятником Ленину, около которого часто и поджидали меня мои персональные надсмотрщики-гобисты. Доходило до смешного, когда жены приносили им еду. Парни поудобнее устраивались, чтобы перекусить по соседству с Ильичем, а я в это время выходил из своего парадного. Картину нетрудно себе представить, и смех, и грех. Конечно, в такие годы отношения людей проверялись на прочность. Многие, ходившие вроде бы в друзьях, насмерть испугавшись, исчезли с моего горизонта. Были советчики, уговаривавшие меня покаяться, признать свои ошибки, попросить прощения у партии. Но жизнь моя была как на ладони, и я себя виноватым ни в чем не чувствовал. И вот только Лобановский, один-единственный, второго не было, кто не боялся приходить ко мне домой, когда я 10 лет был в отказе. Валерий по отношению ко мне оказался в высшей степени порядочным человеком. Тренировочные матчи в Израиле, как правило, обслуживала бригада судей из России. Один из них, Александр Штернгель, судья республиканской категории из Москвы, говорил мне, что игра динамовцев Киева ему всегда была симпатична, а Лобановский – кумир его детства. Киевляне – приверженцы мобильного футбола, который исповедуют на протяжении многих лет, сказал Штернгель. И этот молодой состав придерживается того же направления. Игры, которые я судил, подтвердили мое впечатление. Чувствуется рука Лобановского. «Что вы о нем думаете?» — спросил я московского арбитра. «На мой взгляд, он опередил время лет на 20-25», — сказал Александр Штернгель. «Ведь все, что он делал, принималось в штыки. Ему приходилось идти тернистым, сложным путем, доказывая свою правоту. И только время, что свойственно великим, подтверждало, что прав был он, Лобановский. и со временем правота его подтверждалась практически полностью, а современники его, как правило, не понимали, порой, бывало, даже осуждали. На мой взгляд, величие Лобановского в том и состоит, что он в футболе опередил время. Но это, думаю, просто черта его характера, свойство личности. В Израиле я обратил внимание, что с особой симпатией и глубоким уважением о Лобановском говорили те коллеги по футбольному делу, которые по возрасту были моложе его. Так обычно люди, вспоминая свои студенческие годы, отзываются о любимом профессоре, поделившемся с ними полезнейшими для жизни знаниями, которые они не могли почерпнуть в учебниках. Главный тренер национальной сборной Республики Казахстан Серик Бердалин рассказал: «Валерий Васильевич Лобановский – это для меня целая эпоха в футболе. Я глубоко уважаю этого специалиста. И однажды посчастливилось с ним познакомиться, когда мы проводили одну из контрольных встреч в Кувейте. Национальная сборная Казахстана сыграла матч в ничью 0-0. И думаю, что для нашей команды это был большой успех, потому что сборную Кувейта в то время тренировал Лобановский. Согласитесь, не каждому выпадает шанс встречи на футбольном поприще с таким большим специалистом. Я считаю, что Лобановский – это выдающийся тренер современности. Он щедро пропагандирует то, что знает и хочет показать в футболе. Думаю, что для нас, тренеров, которые только учатся и находятся в стадии становления, Валерий Васильевич – это эталон тренера. Так на израильской земле, встречаясь с различными людьми, я словно бы заново открывал для себя Лобановского. Однажды от Якова Гершензона услышал о том, какой Лобановский прекрасный дипломат. Впрочем, сначала о самом Гершензоне. Он приехал в Израиль в 1972 году. До этого жил в Кишиневе, где закончил институт физкультуры, отделение футбола. На протяжении многих лет Яков работал главным тренером Федерации футбола Молдавии, возглавляя все юношеские сборные республики. Был также директором Республиканской футбольной школы при спорткомитете МССР. Одним словом, до эмиграции жизнь его была связана с футболом. «Яков, когда мы с вами познакомились, вы говорили о своих двух жизнях в Израиле и обещали об этом рассказать», — напомнил я. «Да, это правда. И моя вторая жизнь на израильской земле началась с них». Он кивнул в сторону футбольного поля, где тренировка динамовцев была в самом разгаре. «Именно с «Динамо» Киев, а еще точнее, со встречи с Лобановским в 1988 году на чемпионате Европы в Германии. Мы с ним задумали организовать в Израиле матч с участием киевских динамовцев. И это в ту пору, когда у Советского Союза не было с Израилем никаких дипломатических отношений, поразился я. «В том-то и дело», — Гершензон улыбнулся. «Все это тогда оказалось из области фантастики, но надо знать Лобановского, который взялся за осуществление этого труднейшего проекта. А вы его знаете?» — я испытующе посмотрел на Якова. «Думаю, что за эти годы немного узнал», — сказал Гершензон. «Для меня это человек и тренер — очень и очень большой, даже великий. Но, несмотря на свое величие, с нами, простыми людьми, он всегда с удовольствием общался, отвечал на все вопросы, помогал решать наши проблемы, которых в то время возникало очень много. Например, ну, достаточно сказать, для того, чтобы осуществить задуманное, следовало получить разрешение в ЦК КПСС. не говоря уже о различных формальностях в Госкомспорте СССР, в МИДе и других ведомствах. Это было очень тяжело. На все это ушел почти год. Но Лобановский всего добился. Правда, надо отдать должное и Вячеславу Колоскову, который в этом деле выступил как союзник Лобановского. И в результате праздник большого футбола в Тель-Авиве в присутствии 60 тысяч зрителей, восторженно сказал Гершензон. Это было в 1989 году, когда Лобановский транзитом через Германию привез сюда, в Израиль, «Динамо» Киев, в составе которого играли такие звезды, как Заваров, Биланов, Михайличенко, Кузнецов и другие знаменитости, которых уже знала вся футбольная Европа. И хотя сборная Израиля проиграла «Динамовцам» 1-3, людям это не испортило настроение. Киевляне показали великолепный футбол. А я был доволен, кажется, больше всех. Спросите, почему? Потому что с этого момента фактически и началась моя вторая жизнь в Израиле, продолжал Яков, поглядывая в сторону футбольного поля. Я полностью оставил прежнюю работу, все остальные дела и занялся только футболом. Выходит, Валерий Васильевич, можно считать крестным отцом вашей второй жизни в Израиле. Да, и сами понимаете, как я рад, что он снова вернулся в «Динамо» Киев. Я с этим связываю большие надежды на то, что не только динамовцы, но и весь украинский футбол значительно повысит уровень игры. Одним словом, Яков, судя по вашему рассказу, Лобановского можно считать не только первопроходцем советского футбола на земле обетованной, но и первым украинским дипломатом в государстве Израиль. Это точно, ответил он на полном серьезе. Иначе и быть не может. Ведь в те годы это же был не только футбол, а большая политика. С того матча, можно сказать, начались отношения между Советским Союзом и Израилем. А Валерий Васильевич был первым человеком, который дал добро и осуществил этот проект вместе с Колосковым. Это потом уже сюда зачастили солисты и целые ансамбли, появились консульства, посольства. Но раньше всех здесь, в Израиле, был Лобановский с командой «Динамо» Киев. К слову сказать, слушая рассуждения Гершензона о Лобановском, невольно вспомнил эпизод, известный мне, как говорится, из достоверных источников. Это было накануне чемпионата Европы 1988 года, во время какого-то всесоюзного совещания, в котором принимали участие высокого ранга партийные советские руководители. Там-то Лобановский и познакомился с одним из первых людей государства, членом Политбюро ЦК КПСС Егором Кузьмичем Лигачевым. На общение им было отведено 18 минут, но они проговорили 2,5 часа. Позже Лигачев говорил своему помощнику: «Да это же глыба ума! Лобановский владеет огромным багажом информации во всех сферах деятельности, экономики, политики. Кроме того, имеет свою точку зрения». А во время встречи Лигачев прямо Валерию Васильевичу заявил: «Вы что, до сих пор тренируете? Бросайте! Нам с Михаилом Сергеевичем Горбачевым нужен советник по спорту, который бы учитывал при этом и другие направления в жизни страны. Только вы можете справиться с такой задачей. Что, вы не хотите? Чемпионат Европы, говорите? Но мы вас все равно рано или поздно заберем».